Мы с княгиней, правда, только еще встали, потому что вчера поздно вечером приехали из раздолья. «Знаем. Можешь нас не упрекать за ранний приход», — махнул рукой и твердила. «Без причины мы бы и не потревожили. А как есть у нас тревожные известия, так торопимся их тебе доложить». «Что за известие?» — насторожился Максим. «Опять война? С татарами или с Литвой?» «Ну, война — это общее бедствие. Тут никому отдельной кары нет. А уж как Бог пошлет», — заметил твердила. «А вот коли другу и его жене угрожают некие подколодные козни, так надобно его предупредить». «О чем? Кто против нас злоумышляет?» — нахмурился Максим. Но тут распахнулась дверь внутренних покоев, и в комнату легкими шагами вошла княгиня. Гости замерли и уставились на нее завороженно. Она была чудо как хороша. Изумрудные глаза ее сверкали на белом лице, оттененным нежным румянцем. Яркие губы чуть припухли от поцелуев, но были поэтому еще обольстительней. Золотисто-медный локон выбился из-под кокошника, украшенного жемчугом. Поверх светло-зеленого летника был выпущен драгоценный оберег, и такие же серьги, подарок Максима, сверкали в ушах. Белые кисейные рукава у запястья и белая кружева у ворота были вышиты мелкими жемчужинками. И все это сияющее, бело-зеленое великолепие наряда делало Любашу похожей на сказочную морскую или лесную царевну. Сознавая свою красоту, она слегка улыбнулась и сдержанно с достоинством поклонилась гостям. Они тут же ответили ей поклонами. Максимовы друзья сами себе удивлялись. Как это раньше на свадьбе князя они не заметили, какую красавицу он берет в жены? По их восхищенным взглядам Максим догадался об этих мыслях, и тут же ревнивое беспокойство царапнуло ему душу. Следуя обычаям, хозяйка взяла в руки поднос с чарками и стала обходить гостей, угощая вином. Дворецкий и Груня с Василисой крутились рядом, наполняя чарки. Весельчак Лихорь, выпив свою долю, тут же потребовал: «По обычаю, боярыне следует целовать своих гостей». Его поддержали все гости, кроме сурового твердилы. Любаша отдала поднос Груне и, недовольно вздохнув, приготовилась исполнять старинный русский обряд. Она отошла чуть в сторону на видное место, и Лихорь тут же вскочил, одернул свой щегольский кафтан, подкрутил усы и двинулся к хозяйке. Но не успел он и шагу ступить, как путь ему преградил Максим. Обращаясь ко всем гостям, сразу хозяин заявил: «Не будет этого. В своем доме я отменяю поцелуйный обряд». «Как так? Почему?» — завозмущался Лихорь и другие гости. «Ты что же, против старины идешь?» «Не все старые обычаи хороши», — отвечал Максим с твердостью. «По мне, так целование гостей в губы — это бесстыдство». «Давно ли ты стал таким скромником?» — засмеялся один из гостей. «Помнится, раньше ты сам любил всякие бесстыдные обычаи». «Ну, полноте вам куражиться», — строго приказал насмешникам князь. «Если и дальше будете так себя вести, то я удалю жену из этой комнаты. Нечего стыдливой женщине слушать ваши непристойные речи». Гости, не желавшие лишать себя общества красавицы-хозяйки, прикусили языки. Максим усадил Любашу на скамью рядом с собой, ревниво проверил, чтобы с другого бока к ней никто не прикасался, и лишь тогда начал трапезу. Из головы у него не шло, что друзья явились в дом с тревожным известием. Но он не хотел возобновлять разговор об этом при Любаше, чтобы не волновать ее. Однако она сама, словно женское чутье ей подсказала, скоро обратилась к гостям с расспросами. «Ну что слышно в Москве? Не вернулся ли великий князь с Богомолья? Какие указы готовятся к Новому году, который начинался в то время 1 сентября?» Твердила вопросительно взглянул на Максима, не зная, следует ли что-то рассказывать хозяйка. А легкомысленный Лихорь, недолго думая, тут же выложил правду. «Великий князь вернется в Москву со дня на день, но некоторые новости сюда уже долетели. Говорят, Игнатий Засекин, который был назначен окольничем на время пути, сильно втерся в доверие государю и наговорил ему, будто ты, Любовь Андреевна, носишь ворованную драгоценность». «Что?» — вздрогнула Любаша, и рука ее невольно потянулась к изумрудному сердечку. «Вот-вот, об этом смарагде речь идет», — кивнул Лихорь. «Игнатий утверждает, что твой батюшка его украл, когда возвращался с послом из Крыма, и на караван налетели татары —